вы могли бы. Давайте не будем говорить о том, что мог бы я, прервал я ее, кстати, вполне любезно, и поговорим о том, что могли сделать вы, матушка, но почему-то не сделали. Вы ведь слышали шум, который этой ночью раздался за этой дверью, и я весьма демонстративно указал дверь в спальню покойного императора. Когда я вошла, вы же как раз проверяли это, не так ли? Она поджала губы. Да, я слышала шум и пытались прийти на помощь моему бедному супругу, но эти негодяи закрыли дверь и позволяли себе оскорблять меня и вашего отца. Остановитесь, я поднял руку. То есть вы слышали шум, слышали, как убивают отца, и пытались вмешаться. Да, я только что это сказала. Нет, не сходится, я покачал головой. Какую именно дверь они закрыли и оскорбляли вас? Я сделал жест рукой, показывая на обе двери, входную и ведущую в спальню мужа. Или подлые убийцы закрыли обе двери? Вы в какую дверь пытались выйти? Зачем вы это делаете, Александр? Что вы пытаетесь этим чудовищным допросом выяснить? Она передумала выказывать передо мною стойкость и села в кресло, стоящее рядом с ней. Я пытаюсь понять, что произошло. Вот так, ни больше, ни меньше, пожав плечами, я снова посмотрел ей в глаза. Так в какую дверь вы не могли выйти? Она молчала и не мигая смотрела на меня. Хорошо, возможно, вы так сильно испугались за жизнь мужа, что не помните, в какую именно дверь пытались войти, чтобы побежать ему на выручку. Я даже готов оставить в стороне тот факт, что вы не могли ничего противопоставить озверевшим мужчинам, но, возможно, они действительно вас не пустили. Что они кричали? Я не они говорили по-русски. Какие-то обрывки французских фраз. Я их не поняла. Она приложила платок к сухим глазам. Это было ужасно. А вот в это верю, я кивнул. Верю в то, что ужасно, и что вы их не поняли. Опустив руку в карман, я нащупал злополучную табакерку. У меня возникает странное ощущение, что я ее всегда буду таскать с собой, в качестве назидания самому себе о скоротечности нашей жизни. Я только не могу поверить в то, что вы действительно хотели помочь, так как пытаетесь меня в этом убедить, матушка. Что вы хотите сказать? Тише, я прислонил палец к губам и подошел к окну. Вот оно надежно заглушало звуки. Во всяком случае, я не слышал, что творится на улице, а там было довольно шумно. Быстро разобравшись в запорах, открыл окно и высунулся в него, чуть ли не пояс. Поискав взглядом знакомые лица, я крикнул: «Разин, что у вас тут? Все хорошо, ваше величество, ожидаем дальнейших распоряжений». Голос корнета звучал глухо, но расслышал я слова хорошо. «Поднимайся и жди меня в коридоре». Отдав приказ, я закрыл окно и повернулся к императрице. «Надо узнать, как ее зовут, а то неловко получается. И что это только что было, Александр?» Она смотрела на меня, не отрывая взгляд. «Я показал, как можно было весьма просто позвать на помощь», — ответил я, подходя к столику и открывая первую попавшуюся склянку с духами. «Как-то так получилось, что мне хватило ума не посвящать всю гвардию в происходящее. Разумеется, многие знали, или, как минимум, догадывались. Сложно не догадаться, когда старшие офицеры постоянно по углам шепчутся. Но догадываться, знать и разделять взгляды – это три совершенно разные вещи. И, сдается мне, что достаточное количество молодых офицеров увидело бы в помощи императору свой шанс возвыситься. Так, ведь оно обычно и происходит, матушка. Во время апоплексических ударов у императоров кто-то возвышается, а кто-то падает. C'est la vie, как говорят ваши любимые французы. Говоря французскую фразу, я прислушивался так, что даже глаза прикрыл. Что могу сказать, знаток из меня тот еще, но, похоже, по-французски Саша говорит куда лучше, чем по-русски. По-немецки, так себе, но это никого не удивляет, значит, все правильно. Я все еще не понимаю, чего вы от меня хотите, Александр, спросила вдовствующая императрица. Ну что же, действительно, похоже, между матерью и сыном нет сильной привязанности. Всю жизнь прожив в тени Екатерины, она хочет отыграться и почувствовать себя кем-то более значимым. Вот только, нет, тем более, в ситуации, на которую я могу повлиять, ничего. Я просто прошу, не мешайте мне. Поверьте, я могу быть очень неприятным типом. Вы мне угрожаете? Ее глаза сузились. По-хорошему не получилось. Впрочем, я так и думал, пробормотал я по-русски и повернулся к ней лицом. Ну, что вы, как я могу вам угрожать, матушка? Закрыв флакон, поставил духи обратно на столик. Тем более, что я вижу, как вы ужасно переживаете о папа. Так сильно, что мне даже послышалось, будто вы что-то бормочите про монастырь, чтобы провести в нем остаток дней в своей печали. Вы не посмеете, императрица поднялась из кресла, и я впервые увидел в ее глазах обеспокоенность. Не посмею что, остановить вас, матушка? Я сделал шаг в ее сторону. Конечно, не посмею. Я буду умолять вас на коленях не делать этого, но если вы будете настаивать, то, кто я такой, чтобы противиться вашей воле? Наши взгляды скрестились. Она первой отвела глаза. «Сядьте, ваше величество», произнес я с нажимом. И она села обратно в кресло на этот раз без возражений. «Понимаю, это так тяжело, потерять мужа. Я не буду настаивать на вашем выходе в свет. Более того, я сделаю все, чтобы оградить вас от неуместного внимания и фальшивых соболезнований. Полагаю, вам будет удобно скорбеть именно здесь. Как мы уже выяснили, здесь достаточно тихо и вашей скорби никто не помешает». «Александр», она вскочила, глядя на меня с ужасом. «Завтра я навещу вас, а пока, не смею навязывать вам свое присутствие, которое вам так неприятно». И я вышел из спальни вдовствующей императрицы в коридор. Дверь закрылась, и я на секунду прислонился к ней затылком. При этом чертовом дворе есть хоть один человек, который не строит козни и не плетет заговоров. «Ваше Величество», — неуверенно произнес Разин, который уже добежал со двора до монарших спален. «Вы приказали ждать здесь особых распоряжений». «Да, Филипп Петрович, так уж получилось, что ее величество не в себе. Горе слишком сильно повлияло на нее. По-моему, у нее на почве нервного расстройства что-то случилось с головой». Понизив голос до шепота, сказал я ему. «Что вы говорите, ваше величество, вот горе-то какое», — покачал головой Разин, внимательно глядя на меня. «Представляешь, грозит, что вот в чем есть пешком в монастырь отправиться», — добавил я. «Полагаю, ее величеству Марии Федоровне нужно немного отдохнуть», — немного заколебавшись, проговорил Разин. «Да, ты прав, ей просто нужно немного отдохнуть». Я улыбнулся краешками губ. «Ну вот, теперь я знаю имя». Тут из спальни императора вышел серьезный Зимин. «Вот с Василием Ивановичем определитесь, как лучше Марии Федоровне обеспечить отдых. Никого к ней не впускать, только с моего личного разрешения. Даже прислугу?» — неуверенно спросил мгновенно врубившийся в ситуацию Зимин. «Особенно прислугу, Василий Иванович. Пост здесь, остальные в спальне». Я кивнул на спальню императора. «И заприте уже эту чертову дверь между комнатами. Там засов имеется». «Слушаюсь, ваше величество», — Зимин с Разиным ответили хором. «Ваше величество», — Разин немного замялся, — «вам бы хотя бы семеновцев к присяге привести, и под это дело оставшиеся батальоны сюда доставить». Он чего-то опасался. Может быть, слухи какие-то пошли, но про весь полк, это он хорошо придумал. «Вот и займись этим». Краем глаза заметил, как одобрительно кивнул Зимин. «Да, из замка никого не выпускать, из тех, кто еще не успел сбежать. Да, мы практически все здесь остались, а вот из господ офицеров не осталось никого», — сразу же ответил Зимин. «Скворцов успел кое-что выяснить», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Во всяком случае, жена и сестра Палена здесь, так же как и ее высочество Анна Федоровна». Я чуть не ляпнул. «Кто?» — вовремя прикусил язык. «Скоро все равно узнаю». «Это хорошо. А теперь необходимо обеспечить покой ее величества, подготовить полк к принятию присяги и расставить по замку посты охраны. По два человека». Подумав, добавил я. «С оружием?» — деловито поинтересовался Разин. Я опять чуть не спросил, какой смысл в охране, если она будет без оружия, но сдержался. «Да, с оружием». Я заметил, как они снова переглянулись. «Я что-то не то сейчас сказал», — чтобы избежать неловкости, зашел в спальню императора, которую превратил вот так, походя, в этакую штаб-квартиру. Точнее, в предбанник, где и расположились мои люди. В самой спальне они предпочитали не появляться без нужды. В ней ощущалась посетившая не так давно это место смерть. Словно костлявая далеко не ушла и все еще оглядывается в поисках новой жертвы. Так как насчет того, чтобы сделать эти покои своим временным штабом, ну а почему бы и нет? Отсюда прекрасно можно отслеживать контакты вдовствующей императрицы. Да и убийцы вряд ли с радостью посетят это место, особенно когда протрезвеют. Потому что сейчас я сумел распознать в тяжелом воздухе, заполняющем комнаты императора, стойкий запах перегара. Здесь еще и тайный ход из библиотеки имеется. Почему Павел им не воспользовался? Не верил, что пришли его убивать. Ваше Величество, молодых офицеров существенно прибавилось. Зимин вовсю выискивал среди гвардии преданных мне людей. Молодец, поручик. Если не скурвится, то точно далеко пойдет. Проветрите здесь все, что ли? Дышать невозможно. Я демонстративно скривился. Скворцов, за мной. Илья встрепенулся и подбежал ко мне. Будешь меня сопровождать. Заодно новостями и сплетнями поделишься. Как будет угодно вашему величеству. Скворцов низко поклонился, но все равно не оставляло ощущения, что он чувствует себя не в своей тарелке. Я вышел в коридор, он шел за мной. Мне было все равно, куда идти. Да завтра я все равно останусь здесь. Нужно окончательно решить вопрос с матерью Сашки и привести семеновцев к присяге. Прощупать почву насчет преображенцев. Если там в кои-то веки все чисто, то и их быстренько к присяге привести. Ну, а имея под рукой два прославленных полка, можно и по-другому начать разговаривать. Но самое главное, Макарову выдать все полномочия. Заговорщики же никуда не денутся. Они своей цели, как ни крути, достигли. Александр практически на троне. И этим обмороком можно начинать крутить, как им захочется. Царствовать, но не править. Похоже, Сашке повезло с Наполеоном. Он в такую задницу себя загнал, что если бы этой войны не было, то ее нужно было намеренно развязать, да простят меня мои предки. Так что заговорщики свято уверены, что бояться им нечего, иначе Палин здесь своих женщин не оставил бы. Разве только он их ненавидит и мечтает избавиться, но это маловероятно. Ваше Величество, не извольте гневаться, пробормотал сзади Скворцов. Разрешите обратиться. Говори, ответил я, а в голове вертелась мысль про то, что надо привыкать. Какой бы дерзкий слуга не был, он никогда не обратится к тебе без позволения. А это, кстати, было потерей времени. Пока до государя дойдет, что слуга хочет ему донести про пожар, сгореть можно к хренам собачьим. С этим нужно было что-то делать, но что, пока на ум не приходило. Вы уж извините, что совет хочу дать, но поговорили бы вы, ваше величество, с комнатным гусаром Кирилловым, выпалил Скворцов. С кем? Я остановился и, обернувшись, посмотрел на Илью. С комнатным гусаром, так ваш батюшка покойный комнатных изволил называть, вздохнул Скворцов. Понятно, я задумался. Это он дежурил в комнатах отца, пересилив себя, я сумел почти без запинки назвать Павла отцом. Да, он, ответил Илья, глядя мне прямо в глаза. Прав, ой как прав гоффурьер Бабкин Даниил Григорьевич, говоря, что парень дюже непочтителен. Веди меня к нему, немного подумав, я отдал распоряжение. Ваше Величество, как можно? Вот тут даже явный бунтарь среди прислуги впал в ступор. Я его сей момент к вам притащу, только прикажите. Илья, ты сегодня уши чистил? Ласково проговорил я, оскалившись в неприятной улыбке. Веди меня к этому Кириллову, немедля. Слушаюсь, Ваше Величество. Скворцов низко поклонился и на этот раз пошел впереди меня. Эх, Илья, Илья, я понимаю, время такое, довольно неспешное. Но ничего, я научу кого-нибудь думать быстрее, учитывая многие нюансы. Тебя, например, решено быть тебе подопытным кроликом. Парень, ты очень умный, это видно. Иначе не смог бы в перерывах между забавами с твоей сестрой некоего графа так выучиться. Понятно же, что самостоятельно добирал науки, и первый урок ты получишь именно сейчас. Если вот так внезапно к потерянному, испуганному человеку нагрянет кто-то большой и сильный император, например, то он расскажет все, как на духу. У него не будет времени, чтобы подготовиться, продумать ответы, посоветоваться с кем-то, организовать сговор, позвонить адвокату. Так, тьфу, это уже из другой оперы, которая еще ой как не скоро начнет играть. Тем временем мы спустились на первый этаж, и Илья распахнул передо мной какую-то неприметную дверь. Я сделал шаг в ту сторону, но Скворцов не позволил мне это сделать. Он сначала заглянул внутрь, все осмотрел, а потом только отошел в сторону, давая мне пройти. Это была людская, наверное, потому что я понятия не имею, как выглядит людская. Но стоящие вдоль стен лавки и тюфяки наталкивали на эту мысль. «Эй, Степан!» Позвал вошедший за мной Скворцов. «Степан, очнись, его величество хочет поговорить с тобой. Что ты там бормочешь, собачий сын?» Раздалось грубый охрипший голос у стены, и на тюфяк сел мощный парень. В скудном свете было тем не менее хорошо видно его помятое лицо и лихорадочные блестящие глаза. Башка болит, кровь только недавно прекратила сочиться, проговорил он, дотронувшись до затылка. «Я же только сейчас увидел, что голова у Кириллова перевязана какой-то тряпкой. Степан, встань перед его величеством, чего расселся?» Тихо проговорил Скворцов, подходя к сидящему Кириллову, при этом опасливо поглядывая на меня. «А вдруг я как рассвирепею, да как прикажу их на конюшню тащить?» Кириллов тем временем на меня посмотрел, похоже, только что сумел разглядеть. «Ох, ты же, божечки!» Он засуетился и попытался подняться, но не сумел, рухнув на тюфяк. «Сиди!» – остановил я его неуклюжие попытки подняться. «Рассказывай, как ты рану свою получил? И самое главное, кто в комнату к отцу моему вломился?» В дверь постучали. Егор Демьянович спросил, кто ломится ночью без предупреждения, глухо ответил Кириллов. Он держался при этом за голову. Тут даже полному идиоту понятно, что не до почтительности ему сейчас. Рассказать успеть бы, да в обморок не завалиться, а то и вовсе не начать блевать при государе. Аргамаков сказал, что пришел с докладом и что Егор Демьянович время перепутал с пьяных глаз. «Откуда вы поняли, что это именно Аргамаков?» Перебил я его. «Да что мы голоса Ивана Андреевича никогда не слышали?» Кириллов поднял на меня взгляд, в котором застыла мука. «Продолжай», я кивнул. Егор Демьянович только дверь открыл, как его по голове рукоятью сабли приголубили. Кириллов замолчал. Я побежал, оттолкнул Платона Зубова и вырвался в коридор. На полу рядовой Агапиев лежал на полу, голова в кровище. «Ну, я и побежал по коридору», закричал. «Государя убивают», только далеко не убежал, тоже по голове саблей получил. «Кто-то из вас был вооружен?» «Рядовой Агапиев, к примеру», резко спросил я. «Нет», Кириллов хотел помотать головой и передумал. «Государь Павел в последние дни чего-то опасался. Приказал с оружием близко к нему не находиться. Значит, доклад Макарова дошел до Павла. Почему тогда он предпринял такие странные, на мой взгляд, действия?» И тут же я одернул себя. «Остынь, Сашка. Это для тебя они странные, а для этого времени, может быть, вполне в порядке вещей. Скорее всего, император доверился не тем людям. Но какой же это надо быть сволочью, чтобы вечером улыбаться и беседовать с человеком, вон жену и сестру фактически в заложницах оставить, а ночью прийти и убивать? Так, хватит себя накручивать, ты не знаешь предпосылок. Может, Павел и жену, и сестру по очереди топтал, чуть ли не на его глазах. Может такое быть? Да запросто. Так что, подожди обвинять, лучше сосредоточься на текущих проблемах. Ты разглядел тех, кто ворвались, узнал кого-то? Не всех». На этот раз Кириллов покачал головой. Десяток их было татей, кои благородными прикидывались. Аргамаков, Бенниксин, Палин, Платон и Николай Зубовы, Татаринов, Скорятин, Уваров и князь Волконский. Последнего не разглядел, грешен, и он напустил голову. Князь Волконский, ну надо же, а еще Муравьев апостол. Интересно, родичи или те же самые? Скорее всего, родичи. Те вроде молодыми были. Ну тут, как говорится, от осинки не родится апельсинки. А ведь, похоже, в заговоре в основном высшая знать замешана. Ну что же, Петр Первый бояр сумел к ногтю прижать. Сможешь, Саша, ему конкуренцию составить? По-моему, тебе, Сашок, даже делать ничего не придется. Ни башенок на конные танки придумывать, ни ядерный фугас изобретать в чулане под лестницей. Достаточно хорошую прополку провести и действительно приличных людей на первый план вытолкнуть. Не поверишь, насколько кардинально история в этом случае изменится. Пока я молчал, двое простых слуг, которые оказались гораздо преданнее покойному императору, чем клявшиеся ему в верности князья, смотрели на меня, сидя на полу темной людской. «Илья, отведи его в гостиную при императорской спальне, и лекаря позови, скажи, что я приказал. Да, найди моего раненого камергера и рядового Агапиева, пускай их головы тоже посмотрит, раны промоют и приличную повязку наложат. Я скоро к вам присоединюсь, мне нужно кое-что уточнить. Но, как же вы одни-то останетесь, ваше величество?» Тихо проговорил Скворцов. Выполняя приказ, я вздохнул. «И на бумажку имена тати этих выпиши, а то я тоже этой ночью головой об пол бился, могу кого и забыть». Отдав распоряжение, я вышел из людской и остановился посреди коридора. «Вспоминай, голова, ты же в школе учил этот период. Что Сашка сделал с заговорщиками?» «Да ничего он с ними не сделал. Максимум по имениям разослал, а потом вернул. Ну там, небо над Аустерлицем само собой не осмотрится же. Нет, я не настолько лоялен к предательству. Если бы они его ненавидели, что аж кушать не могли, и не скрывали этого, я бы еще подумал. А вот так, даже думать о каком-то помиловании не хочется. Едва предательство свершила душа, вселяется тотчас ей в тело бес, и в нем он остается, доколе срок для плоти не угаса всех предателей ждет самый последний девятый круг, я в этом почти уверен. Развернувшись, пошел по коридору, и только спустя пару минут до меня дошло, что иду я в противоположную от моего временного штаба сторону. Данте Алигьери, глава 6. Остановившись посредине очередного коридора, я принялся осматриваться по сторонам. И где я в итоге оказался? Сориентироваться никак не удавалось. Не так уж хорошо мне Михайловский замок был известен. Одна экскурсия, на которую пошел когда-то, потому что этого очень хотелось Лизе, не в счет. И если от входа до своей новой штаб-квартиры, которую я устроил в апартаментах покойного императора, еще мог бы дойти без сопровождения, то вот назначение всех остальных помещений замка оставалось для меня загадкой. Куда, например, ведет вот эта дверь? Или вон та? Во время экскурсии нам в основном показывали комнаты, где произошло убийство Павла. И то они очень сильно отличались от того, что я могу наблюдать сейчас. По остальным комнатам пробежались бегом, и то не по всем. Я продолжал стоять перед дверью. Самый простой способ узнать, что за этой дверью скрывается, это открыть. Вот только есть вполне реальный шанс наткнуться на спальню одной из дам. И далеко не факт, что той же жене Палена кто-то предоставил апартаменты, в которых еще и гостиная имеется, а не только спальня. Пусть скажет спасибо, что вообще комнату выделили. Могли бы и общую спальню организовать, по типу казармы, только для фрейлин и таких вот жен разных заговорщиков. И ввалиться в чью-то спальню вот так прямо из коридора, было вполне даже реально, так что собственные колебания были мне вполне понятны. Постояв еще немного, я уже начал разворачиваться, чтобы пойти обратно и найти комнаты Павла. Там можно того же Скворцова заставить проводить меня до моих апартаментов, не показывая всем и каждому, что я не знаю, куда идти. Дверь приоткрылась, и оттуда выскользнула девушка-служанка. Увидев меня, она низко поклонилась. Хорошо хоть на колени не бухнулась. «Ваше Величество», — пролепетала она, — «вы хотите видеть ее высочество великую княгиню Анну Федоровну?» «Да, именно поэтому я сюда пришел», — ляпнул я, не подумав. Девица говорила по-немецки. «Скорее всего, горничная, которую Анна привезла с собой. Великая княгиня, ну что же, хоть что-то прояснилось». И на роль ее мужа подходил только Константин. Все-таки остальные братья были слишком мелкие, если я ничего не путаю. Девчонка явно не знала, что ей делать в такой ситуации, поэтому я просто отодвинул ее в сторону и вошел в комнату. Это все-таки была гостиная. Ну, тут понятно, никто великую княгиню в сарае селить не будет. Как только я вошел, сидящая возле секретера женщина тут же поднялась и поклонилась. Она писала письмо, и я сделал отметку в памяти перехватить его, потому что это могло быть только известие о смене императора для немецких родственников. И нужно было знать, как именно Анна смерть Павла им преподнесет. «Ваше Величество, я не ожидала, что вы навестите меня», — пробормотала она. «Это так ужасно, то, что произошло, и оттого мы все одни, даже слуг не дозваться. А своих придворных я вообще не видела с прошлого вечера. Вы передо мной оправдываетесь?» Я удивленно посмотрел на нее. Совсем молодая женщина, чуть больше 20, довольно высокая, но тут понятно, немки редко бывают миниатюрными. Рыжеволосая, миловидная, довольно яркая, что для рыжих не слишком характерно. Или она красит брови с ресницами, да черт ее знает, может и красит, разве это имеет значение? Я не знаю, как вы отреагируете на грубейшие нарушения. Ее Величество, Мария Федоровна, уже высказала всем нам, что это неприемлемо, и что нам всем нужно возвращаться туда, где располагается наш двор. Это только мне решать, кто и куда вернется. А самое главное, когда, — тихо проговорил я, — а вовсе не Марии Федоровне. Постарайтесь это запомнить, Анна Федоровна. Да, но она впервые подняла на меня взгляд. Да, Ваше Величество, я постараюсь запомнить. Анна Федоровна, вы знаете, где ваш муж? Когда я заговорил о Константине, она вздрогнула. Я не знаю, где его высочество. Он не отчитывается передо мной в своих отлучках, — тихо проговорила она. Константин сейчас в Зимнем дворце, — зачем-то сказал я ей. Или вам все равно, хоть бы он в прорубь провалился в Неве, да и не выплыл. Потому, как сверкнули ее глаза, можно было сделать вывод, что последнее ее вполне бы устроило. Я не думаю, что его высочество задержится в Зимнем дворце. Ему больше по душе мраморный дворец, подаренный ему ее величеством Екатериной. Вот как, я прищурился. А вы не хотите к нему присоединиться? Нет, быстро проговорила она и испуганно посмотрела на меня, а потом опустила взгляд. На все воля вашего величества, но если я поняла вас правильно, вы хотите пока, чтобы я оставалась здесь в Михайловском замке. Раз уж так получилось, что я оказался в замке в окружении прелестных женщин, грех будет этим не воспользоваться, я улыбнулся краешком губ. Вы согласны со мной, почему вы не ладите с вдовствующей императрицей? Резкий переход на совершенно другую тему заставил ее вскинуть голову и посмотреть на меня, даже не скрывая удивления. Ваше Величество, всем давно известно, что Ее Величество с трудом терпит меня из-за наследственной вражды дома Вюртембергского с домом Кобурским. Это называется отговорка, моя дорогая Анна Федоровна. И мне почему-то кажется, что это не так. Я почувствовал, как на меня накатывает злость. Какая вражда между двумя немецкими княжествами могут быть в Российской империи? Что это вообще за новости? Вот от этого нужно избавляться во вторую очередь. На первом месте у меня стоит все-таки минимизация моего участия в заговоре. Вообще-то, решается первый вопрос очень просто. Нет заговорщиков, нет проблем. Вот только что-то мне говорит, что они будут сопротивляться. Так что, главное, дров не наломать. В самом крайнем случае организую помощь союзничкам при Аустерлице исключительно в виде отборных дворянских частей. Пускай небо разглядывают, или чем они там занимались. Это, если с Афганистаном ничего не выйдет. Все это время я смотрел на жену Константина и чувствовал, что больше и больше злюсь. Злость была необоснованная, но оттого не становящаяся менее сильной. «Вам нравится чувствовать себя жертвой?» — резко спросил я Анну. «Что?» — она смотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Разумеется, мне не нравится не чувствовать себя жертвой, не быть ею, о чем вы говорите». «Да, значит, мне показалось». Я задумчиво смотрел на нее. «Составьте мне и моей жене компанию за сегодняшним ужином». Я настаиваю, развернувшись, направился к выходу из комнаты. «Ее Величество, Мария Федоровна тоже будет присутствовать?» В ее голосе прозвучали зачатки вызова. Я сказал, мне и моей жене, развернувшись, посмотрел на нее, вам еще имя моей матери послышалось. Анна Федоровна, я хочу услышать за ужином увлекательную историю ваших отношений с моей матушкой, не включающую в себя упоминание домов Вюртембергского и Кобурского. Ах да, я хочу услышать эту занимательную историю на русском языке. Вам это по силам сделать? Заметьте, я не спрашиваю, что у вас происходит с моим братом, пока не спрашиваю, и даже даю вам время, чтобы приготовиться. Ваше Величество, пролепетала Анна, я не, докажите мне, что вам не нравится ощущать себя жертвой, я даю вам карт-бланш, ваши слова, которые вот прямо за ужином не сможет перебить Ее Величество. Постарайтесь правильно разыграть эту карту. Я в который раз посмотрел ей в глаза и вышел из комнаты, снова оказавшись в коридоре, огляделся по сторонам. Да, как-то здесь пустовато, словно все действительно сбежали, пока не получили приказа остаться. И куда же мне все-таки идти? Ваше Величество, из бокового коридора прямо на меня вывернул Разин. Как хорошо, что я вас сумел найти. Да, это действительно отлично, что ты сумел меня найти, Корнет, подумал я с облегчением. Вот только, зачем он меня искал? И зачем же ты меня искал, Филипп Петрович? Озвучил я вслух свой вопрос. Семеновский полк собран, Ваше Величество, отрапортовал Разин. И что, всех собрать удалось? Не удержался я от ответа. Нет, он покачал головой. Графа Валериана Александровича Зубова нигде не смогли найти, да Александра Александровича Жеребцова, племянника его. Ну, что же, наверняка у них есть уважительная причина отсутствовать в расположении полка, протянул я, прикидывая, как эту информацию можно использовать. Ведь если эти господа из славного семейства Зубовых, которые, похоже, полным составом в заговоре замешаны, самовольно покинули расположение части, то и привлечь их можно на первых порах именно за это. Никаких брожений в полку не заметил, никто не высказывался против столь скорой присяги. Нет, Ваше Величество, Разин покачал головой. Наоборот, все хотят сделать это как можно скорее. Вот и отлично, я заложил руки за спину. Пошли, Корнет, покончим с этим. А пока идем, я хочу услышать ответ на другие вопросы. Например, где все слуги и придворные? Придворные по комнатам сидят, носа боятся высунуть, и Разин кивнул на закрытые двери. Да и мало их здесь осталось. Когда его высочество великий князь Константин Павлович уезжал, то разрешил всем, кому не вмоготу здесь оставаться, разъезжаться по домам. И практически все воспользовались этим дружеским советом, процедил я, а слуги или по людским попрятались, или с оставшимися господами в комнатах, продолжил докладывать Разин. Он немного замялся, а потом продолжил. Ваше Величество, чтобы подбодрить Ее Величество Елизавету Алексеевну, прибыли варвары Николаевна Головина и принцесса Детарант. Полагаю, Ее Величество нуждается в дружеской поддержке, ответил я, почувствовав, как начинает болеть голова. Кто эти дамы? Действительно, подруги Сашкиной жены, или первые ласточки, полетевшие для прощупывания почвы, да еще и Константин чудит. Ох, как же он чудит, чудила. Неужели не понимает, что сейчас нужно начинать отползать от заговорщиков, если я не хочу в последующем плясать под их дудку, ставя росписи, где галочку нарисуют? Похоже, не понимает, или же ему плевать. Мы прошли до самого выхода во внутренний двор, где должен был собраться полк для принесения присяги. Уже у дверей я задал еще один вопрос. «А какие настроения у преображенцев?» «Они ждут своей очереди», — ответил Разин. Корнет был предельно серьезен. Он все еще, похоже, не мог осознать, что по какой-то неведомой причине стал играть очень важную роль в этом спектакле, который ставила сама жизнь. И среди них нет никого, кто выражал бы недовольство скорой присяге. «Хорошо, неужели первые хорошие новости за этот бесконечный день?» «Да и», — Разин замялся. «Говори, я уже толкнул дверь, чтобы выйти на улицу. Практически все офицеры Измайловского полка сегодня шатаются по Петербургу. Многие навеселе. Они ходят друг к другу в гости и пьют шампанское. В открытую поздравлениями сыплют». Разин запнулся. «Вот как, очень интересно», — проговорил я, чувствуя, что отступившая была злость снова возвращается. «Какие же это заговорщики-то, мать их, стадо баранов? Мне теперь не просто нужно ущерб минимизировать, мне нужно полностью откреститься от них, а то, как-то стрёмно себя чувствовать в такой гоп-компании. Идем, Корнет, пока кто-то праздно шатается в такой тяжелый для империи день, кому-то и работать приходится. Ваше Величество», снова остановил меня Корнет. «Ну, что еще?» Я посмотрел на него раздраженно. «Где ваша шинель, ваше Величество?» Тихо, но строго спросил Разин. При этом он смотрел на меня, как суровый воспитательно неразумного ребенка. «Моя шинель», я потер лоб. «Это очень хороший вопрос, я бы даже сказал, философский. Подожди здесь, ваше Величество», Разин, то ли осмелел, то ли счел, что лучше я его казню, но он не допустит моей пневмонии. «Не знаю, не могу сказать. Моя шинель вам не подойдет, вы в плечах статнее. Я найду вашу. Надо ли говорить, что ждать я его не стал?» Разин выбежал на улицу с шинелью в руках очень быстро, я даже не успел замерзнуть. При этом он смотрел на меня так, словно хотел обматерить. Но было нельзя, и молодой Корнет проделывал это взглядом. Я же в этот момент осматривал полк и не придал его бешеным взглядам внимания. Меня не покидало чувство, что нужно как можно быстрее расставить в караулы присягнувшие мне войска и забаррикадироваться пока в этом замке, который так кстати покинули заговорщики во время моего бегства. Присяга прошла как-то сухо, скучновато и совершенно, я бы сказал, буднично. Это была вынужденная мера. Когда все, так или иначе, закончится, будет второй дубль в более праздничной обстановке, с награждениями и всеми прочими атрибутами. Когда мне присягнули и преображенцы, я приказал Зимину распределить время караула. При этом совершенно четко дал понять, что в замке должно находиться по одному батальону из каждого полка. Поручик кивнул и унесся выполнять поручение. Началась суматоха. Кто-то отправлялся в казармы, кто-то, наоборот, начал рассредоточиваться по двору, а кто-то потянулся в сам замок. «Краснов», — негромко позвал я. «Прости, парень, но я только тебя, да еще Разина с Зиминым пока знаю и относительно доверяю, поэтому придется потерпеть». «Да, ваше Величество», — ответил Корнет, вытянувшись передо мной. «У меня для тебя еще одно поручение», — сказал я, немного подумав. «Выполнишь и пойдешь отдыхать. Мой брат, великий князь Константин, сейчас должен находиться в Зимнем дворце, но он мог и покинуть его. Твоя задача — выяснить это. Если он покинул дворец, то выяснить, где он и кто сейчас находится с ним рядом. Передать приказ его высочеству от вашего Величества, что вы хотите видеть его подле себя», — уточнил Краснов. «Нет», — я покачал головой. «Просто выяснишь, где он и с кем, как можно осторожней, чтобы мое имя ни разу не прозвучало. Справишься, я попыта». Он не договорил и прямо посмотрел на меня. «Справлюсь, ваше величество». «Вот и отлично», — я кивнул. «Выполняй». Он сразу же побежал куда-то в бок. «Похоже, что там расположена конюшня. Ну, не пешком же корнет будет по Петербургу мотаться, так что, все правильно. Какой же здесь гадюшник?» Я покачал головой. «Даже внутри семьи нет ни у кого нормальных отношений. Как у них этот заговор вообще удался? Если только он им удался вовсе не потому, что они были прямо такие все идейные борцы с павловским произволом, и они умудрились довести его до конца, и не поубивать друг друга по одной простой и древней как мир причине. У меня чуть ли не лампочка в голове вспыхнула. Деньги. Вот основная причина. Здесь замешаны деньги. Нужно намекнуть Макарову, что мне нужен денежный след. Ведь если этот след отыщется, то вы, драгоценные, пойдете не как великомученики и борцы с жутким режимом, а как обычные продажные шкуры. И вот здесь будет совсем другой разговор. Да вы сами у меня будете проситься идти и Индию у англичан отбивать. Потому что быть в глазах народа благородным бунтовщиком – это одно пальто, а вот продаться за звонкую монету – совсем другое. Интересно, в Одессе уже говорят, что это две большие разницы. С этими мыслями я буквально вбежал в большой холл. Мне нужно найти здесь того, кто мне ужин организует, и того, кто напишет этот проклятый приказ о временном назначении Макарова. «Скворцова отправлю», — решил я. «Он должен знать, кто, за что отвечает. В крайнем случае, если перепутает, уже ориентироваться станет проще». Анна Петровна, голубушка, ну куда же вы?» По лестнице стремительно спускалась молодая женщина, за которой бежала уже пожилая служанка. Весь двор наводнен солдатами. «Подождите, хотя бы пока они разойдутся. Я не могу, как ты не понимаешь», и она почти влетела мне в руки. До этого момента взгляд женщины был сосредоточен на ступенях, по которым она бежала, и меня она не сразу заметила. А когда заметила, то затормозить уже не получалось. Я придержал ее за плечи, чтобы она не упала. «Ох, ваше высо! Простите, ваше величество!» Она вырвалась, отступила назад и поклонилась. «И почему вы так стремительно убегаете, Анна Петровна?» — спросил я, разглядывая ее, проклиная самого себя. «Вот что мне стоило хоть немного лучше изучать историю, сейчас бы не блуждал, как ежик в тумане. Мне надо начинать опасаться за сохранность фамильного столового серебра». «Что?» — краска отхлынула от ее лица, и она отшатнулась. «Какой же ты идиот, Саша, не пытайся даже шутить. Сегодня тебя все равно никто не поймет. Вы можете, как и ее величество, считать меня воровкой, но позвольте уже удалиться и сохранить остатки гордости». «И куда же вы хотите удалиться?» «Полагаю, что не просто из Михайловского замка», — проговорил я. «Разумеется, ваше величество, я сразу же уеду, или к отцу в Москву, но, вероятнее всего, к супругу в Италию», — ответила она, стараясь держать голову высоко. «И вам не обо мне нужно беспокоиться. Я никогда не порочила вашего отца, как это, шевалье».